Стоило только челноку ткнуться в борт корабля, как сенатор выскочил из своей каюты самостоятельно, без лишних напоминаний, и поспешил к шлюзовому отсеку. Такой расторопности сенатора удивились, тем не менее пропустили его вперед. «Добрый день, сенатор Фредерик», — приветствовал Сэма флотский чин в годах. «Я, вице-адмирал Прауп, командир крейсера «Белый Орел». Как вы сказали», — взвизгнул Сэм Фредерик. «Просто крейсер, да еще и «Белый Орел». Так точно. Что, черт возьми, происходит, адмирал? Почему меня состыковали с «Белым Орлом»? Это какая-то ошибка? Да, ведь меня должны были перевести на саблезуб». «Никакой ошибки нет, сэр. Но вы же сами сказали, флагманом эскадры является крейсер «Белый Орел». Почему не саблезуб?» Как-то вяло поинтересовался Фредерик. «Увы, господин сенатор, но тяжелый крейсер «Саблезуб» находится на ремонте. Что-то случилось, пока формировалась эскадра. Так за неделю могли бы уже починить. Сэр, я не знаю, кто и какую вам информацию предоставил, но «Саблезуб» в ремонте вот уже как 3 года. 3 года, опешил сенатор. Так точно, как встал в док на капитальный ремонт, так и стоит. Такое вопиющее несоответствие ожидаемого с действительностью подкосило Сэма. «Ну, Ральф, ну, Брудер, ты у меня еще огребешь по первое число», — погрозил Фредерик своему помощнику. Тут сенатора осенила неприятная догадка. Возможно, его помощник ни в чем не виноват. Он предоставил сенатору лишь те сведения, которые получил из штаба ВКФ по официальному запросу. А в армии и флоте как нигде много приписок. Под полумертвые корабли получают финансирование, везде царит тотальное воровство. Адмирал, что, сэр, а как обстоят дела с остальными кораблями? И вообще, Прауп, немедленно введите меня в курс дела о состоянии эскадры. Слушаюсь, сенатор. Пойдемте за мной на капитанский мостик. В каком плачевном состоянии находится флот, сенатор успел увидеть, пока шел со стыковочной палубы на капитанский мостик. То и дело ему встречались кое-как прикрепленные ниши покрытия. Напольные, настенные, потолочные с потеками каких-то технических жидкостей. Оставалось только гадать, в каком состоянии находится трубопровода и проводка. А ведь это главный коридор, ужасался сенатор. Наверняка перед моим приходом уборку сделали, а то и панели заменили. Фредерик даже не догадывался, насколько он был прав. Доходило до того, что в других коридорах местами зияли голые стены, являя взором экипажа эти самые латанные-перелатанные трубопроводы, ранее сгоревшую и замененную целыми кусками электрическую и оптоволоконную проводку. «Прошу на капитанский мостик, сэр», — пригласительным жестом указал рукой адмирал Прауп. «Проходите». «Спасибо». Адмирал провел сенатора к своему рабочему месту и указал на не очень органично выглядящее сиденье. Создавалось впечатление, что его поставили сюда не так давно. «Присаживайтесь, сэр, это ваше место». «Спасибо». Адмирал занял свое и развернулся к сенатору. «Вы хотели что-то спросить, сэр?» — напомнил он. «Да, я хочу знать, что за корабли состоят в нашей эскадре. Как вы уже знаете, флагманом является крейсер «Белый Орел». Помимо крейсера в числе ударных кораблей состоят 2 линкора «Ягуар» и «Рысь», 4 корвета «Саламандра», «Скат», «Акула» и «Лев», а также малый авианосец «Камрад» и 3 десантных транспорта класса «Кит». Что же случилось с еще 2 крейсерами, 3 линкорами и еще 1 десантным кораблем? Выпалил сенатор Фредерик после небольшой паузы, во время которой он сверялся со списком. «Тоже поломались». «Так точно, сэр», — флегматично ответил адмирал Прауп. «Ладно», — проронил Сэм, заставляя себя успокоиться. «В конце концов, этот вице-адмирал ни за что не отвечает. Все вопросы нужно адресовать адмиралу флота, а он у меня огребет по полной», — пообещал себе спикер Сената. «Что с эскадрой, сформированной для поимки пиратов? Надеюсь, она не состоит из прогулочных катеров?» «Никак нет. Тут как раз все по списку. Линкор «Ястреб» и 10 рейдеров проекта МК-537». Фредерик удрученно покачал головой. «Согласно его списку, эта эскадра должна состоять из линкора и 5 корветов. А какая же эта эскадра из каких-то там рейдеров? Максимум, группировка. Боже мой, только сейчас Сэм Фредерик в полной мере осознал, в каком печальном состоянии находится военно-космический флот Земли. По сути, его уже нет, если на такую пустяковую операцию корабли набирали сбору по сосенке. «Где все корабли, адмирал? Где?» — страдальчески произнес сенатор. «На кладбище, сэр. Кто же в этом виноват? Вы, я?» — изумился сенатор Фредерик. «Я не знаю, какая доля вины лежит лично на вас, сэр, но я имею в виду в целом сенаты корпорации, которые им управляют. Флот финансируется в среднем на 23% от необходимого, и так уже не меньше столетия. И после этого вы хотите, чтобы мы по первому зову предоставили вам сверкающие новизной корабли? Сенатор, вы действительно на это рассчитывали? Фредерик лишь только и мог, что открывать и закрывать рот, не в силах что-либо сказать. Этот адмирал своей обезоруживающей прямотой сбил его с толку, а вице-адмирала Проупа словно прорвало, он продолжал добивать. Вы знаете, сенатор, хотя откуда, но среди тяжелых кораблей, включая линкоры, крейсер «Белый Орел» самый новый во всем флоте. А знаете, сколько ему лет? Сколько? Прошептал Фредерик, чувствуя неприятный холодок в затылке. 235 лет. Сэм ошалело округлил глаза. Представьте себе, сенатор, самое новое на нем, это 43-летний реактор и 30 лет назад модернизированный двигатель. У сенатора после таких слов чуть не началась банальная истерика. В эту минуту он больше всего на свете захотел смотаться с этого рассыпающегося старикана. Сэм даже привстал, но политическая необходимость заставила его опуститься обратно в кресло. Адмирал, несколько смущенный собственной несдержанностью, что поделать, за столько лет накипело, но в глубине души довольный своим порывом, как ни в чем не бывало поинтересовался. «Я могу отдать приказ о начале похода, сэр?» «Что, мы можем выдвигаться, сэр?» «Не, да-да, адмирал, конечно, слушаюсь, сэр». Сенатор, все еще плохо соображая, наблюдал за тем, как адмирал отдает необходимые распоряжения. Ответные команды звучали непонятными скороговорками аббревиатур, и вскоре «Белый Орел», после всех проведенных процедур и предупреждений членов экипажа, дрогнув от заработавших ходовых двигателей, начал выходить из пределов Солнечной системы к точке старта. Сэм Фредерик все ждал каких-то неприятностей от старого корабля, но все шло нормально. Экипаж вел себя вроде спокойно, по-прежнему переговариваясь между собой непонятными для сенатора фразами. Иногда, правда, проскальзывали заминки, Сэм не заметил бы их, если бы не мимика вице-адмирала. Он хмурился, когда происходили сбои, и что-то ворчал себе под нос. «Что такое?» – не выдержал Фредерик. «Вы выглядите чем-то недовольным. Нехватка реального опыта походов, сэр», – признался Проуп. «Но не беспокойтесь, экипаж выдавал отличные показатели на учениях, так что все будет нормально». После таких слов сенатор только вжался в кресло, почувствовав, что на лбу у него появилась испарина и вообще ему стало жарко. «Штурман, курс проложен?» «Так точно, господин адмирал». «Отлично, встать на марш». Экипаж снова начал переговариваться между собой, и вот корабль завибрировал гораздо сильнее. Фредерик чувствовал это всем своим телом и в первую очередь седалищным местом. «Что происходит?» «Все в порядке, господин сенатор, мы вышли из Солнечной системы и начали предпрыжковый разгон. Скоро первый прыжок. Кажется, этот поход станет для меня настоящим экстримом. Холодея», — подумал Сэм, когда увидел, что экипаж стал вести себя слишком нервно, по крайней мере у него сложилось такое впечатление. «Пора в свою каюту, я хотя бы не буду видеть всего этого и знать, что происходит». Но стоило только сенатору открыть рот, чтобы попрощаться с адмиралом, как его голос заглушила пробирающая до мозга костей сирена. Адмирал начал кричать, отдавая команды, перемежая их чисто флотскими ругательствами, сохранившимися еще с парусных времен. «Нет, я не хочу умирать. А боже, за что? Спаси меня, Господи, не дай мне умереть», взмолился Сэм Фредерик. «Я не хочу умирать, не хочу». «Заткнитесь, заткнитесь, я сказал молчать, никто не умрет, все уже позади». Сенатор очнулся только после хорошей пощечины, отвешенной адмиралом Проупом. Тут он осознал, что орал о своем нежелании умирать вслух. Сенатор испытал жгучий стыд и был благодарен офицерам комсостава капитанского мостика, что в этот момент они не смотрели на него, продолжая выполнять свои обязанности. «Простите, бывает», — согласился адмирал, кивком головы указав на развалившуюся в кресле молодую женщину, лейтенанта связи. Она явно находилась в обмороке, хорошо, что хоть не обмочилась. Соседи пытались привести ее в чувство, но это не помогло сенатору преодолеть смущение. Оно и понятно, то женщина, а он мужчина. «Что произошло? Неполадка с реактором, но мы все исправили и продолжаем путь. Правда, прыжок отсрочен на 1,5 часа. «Ясно. Думаю, вы хотите в каюту, сэр?» «Да, именно. Вас проводит». «Спасибо». На выходе из центра управления сенатор остановился. «Адмирал». «Да, сэр, я вам обещаю, после окончания этого похода, если он, конечно, закончится удачно, я добьюсь того, что флот получит финансирование в полном объеме и даже более того, а в судоверфях заложат новые корабли, оснащенные по последнему слову техники и инженерной мысли. Это было бы замечательно, господин сенатор, кивнул адмирал Прауб. Вызванный матрос действительно проводил находящегося почти в невменяемом состоянии сенатора в его каюту. Ворвавшись в свои покои, Сэм Фредерик первым делом ринулся к барной стойке. Распахнув дверцы и увидев ряд бутылок с темным содержимым, со звоном схватил сразу несколько в охапку и воскликнул. «Спасибо тебе, Господи!» Рон Финист шествовал чуть сзади посланника Снерона, вышагивающего перед строем первого легиона. Примарх всегда предпочитал показывать его, не потому что он первый или к нему имелись какие-то более теплые чувства, а чисто из утилитарных соображений. Наниматели хотят избавиться от испоганивших их мир негров, и они вряд ли хотят увидеть, что легионеры – те же самые негры, да еще и отменно вооруженные. В связи с этим они могут решить, что этот легион объединится с другими нефами и станет только еще хуже. Нет, наниматели должны видеть благообразные лица первого легиона. Очередной наниматель прибыл по уже отработанной схеме через посредничество посла на земле. Вымпел, убедившись, что нет никакой ловушки, подбирал его в точке рандеву и привозил уже к настоящему месту пребывания легиона, где производилось окончательное установление деловых отношений. Ставились задачи, уточнялся размер и способ оплаты услуг и прочее. Что ж, примарх, я очень впечатлен, обернулся к Финисту посланник. Очень рад, но у меня один вопрос. Какой? От меня не укрылось, что среди полностью экипированных солдат то и дело встречаются люди лишь в одной форме, без брони и оружия. Что это? На всех не хватает амуниции. Амуниции достаточно, сэр, все гораздо проще, это рекруты. Легион в боях несет потери, и мы набираем пополнение из местных добровольцев. Они пока еще не легионеры, а лишь кадеты. Чтобы обучение проходило быстрее, мы помещаем кадета среди ветеранов. Таким образом, навыки новичками усваиваются гораздо лучше, нежели когда они обретаются в отдельно сформированных учебных подразделениях с инструкторами и прочим. Ах, вот оно что! В итоге на одного кадета приходится по 10 учителей. Вот именно. Хотите узнать что-нибудь еще, господин посланник? А нет, все выглядит просто превосходно. Я уверен, что с такими бравыми солдатами вы справитесь с задачей в два счета. Тогда, может, за бокалом вина обговорим некоторые детали у меня в палатке, указал на свою палатку Финист. Пойдемте, вольно. Получив приказ, легионеры стали расходиться и готовиться к отбытию. Они ждали именно прибытия очередного нанимателя, а раз он прибыл, то скоро старт. Легион и так уже задержался на Крамаре дольше необходимого, и подступала опасная черта обнаружения силами земли. Стюарт по знаку примарха накрыл столик на две персоны, разлив местное вино по бокалам, и подал приготовленные к этому времени достаточно изысканно приготовленные закуски. «А у вас тут неплохо», — покачал головой посланник, оглядываясь по сторонам. «Условия, конечно, спартанские, но все очень органично, я бы сказал. Благодарю». Рон жестом пригласил посланника за стол и, пригубив вина, сказал: «Я хотел бы побольше узнать о той проблеме, с которой вы столкнулись, господин посланник. У меня лишь весьма приблизительные сведения, но, как я понял, ситуация для нас несколько нестандартная. Возможно, она нестандартная, но не настолько, чтобы вы с ней не справились», — примарх ответил посланник, также пригубив вина. «Неплохо. Конкретнее, как ни прискорбно это звучит, но у нас случилась своеобразная гражданская война, то есть негры здесь ни при чем, как раз при чем. На Нероне уже давно назревал кризис. Когда-то на планету, одну из первых колоний, высадилось несколько общин, ну вы понимаете, различные культурные, религиозные представления, некоторые весьма даже ортодоксальные. И вот, спустя столетия развития, некоторые общины объединились, из-за чего произошло отдаление от других, и на этой почве произошло столкновение двух крупнейших группировок. Но если до сих пор мы как-то это все сглаживали политическими мерами взаимных уступок, установлением границ, то сейчас масла в огонь подлили прибывшие негры. Что произошло? Захватить власть у нас, как на молодых колониях, они не смогли, поскольку мы уже окрепшие и вполне урбанизированный мир, поэтому они заняли нишу наемников. Нашим противникам удалось переманить подавляющую их часть, и теперь наши города подвергаются нападениям наймитов-ортодоксалов. ортодоксалы. Так мы называем наших оппонентов за их буквальное следование своему вероучению. Мы противостоять им не можем. Ясно. Вы поможете нам? Рон нахмурился. До этого он имел дело с простыми, как пуля, вещами. Есть аборигены, есть негры, притесняющие аборигенов. А значит, последним нужно вправить мозги. Тут другое, политика. А политика, как известно, построена на лжи, преувеличении фактов, недомолвках, вывертом смысла и так далее. Финист даже не знал, говорит ли этот посланник ему правду. Может, он и есть тот самый ортодоксал. А с другой стороны, при чем тут политика? Тебя нанимают, чтобы разобраться с врагом работодателя, а, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Так разбирайся с врагом, если он к тому же представлен неграми. Но нет, Рон не хотел считать себя обычным наемником, убивающим за деньги. Если уж верен каким-то самим для себя установленным принципам, то нужно держаться за них до конца. Встряхнув головой, финист посмотрел на посланника, ожидающего ответа. «Думаю, легион возьмется за дело. Спасибо, большое спасибо», — вскочил со своего места посланник. «Ни за что, сейчас я вызову своих бухгалтеров и экономистов. Они с вами набросают предварительное соглашение, форма и способ оплаты, исходя из ваших возможностей и наших потребностей. Позже уже с вашим правительством мы придадим ему форму контракта». «Ясно». Когда пришли экономисты, разложили свои бумаги с портативными компьютерами и принялись за работу, Рон покинул палатку. «Ну что, примарх, согласился?» — поинтересовался на выходе легат Тит. «Предварительно. ХММ, раньше ты не был таким занудой. Сразу же рвался в бой. У них там кроме негров еще и политика намешана», — отмахнулся Рон. «Тогда понятно», — засмеялся Джозеф. Он знал, что примарх уже однажды отказался от одного заказа с политической подоплекой, когда одной политической группировке требовалось устранить другую. «И еще, в эту кампанию легион поведешь ты». То есть, озабоченный вид легата не обманул финиста. Глаза Тита прямо-таки пылали огнем азарта. Усмехнувшись, Рон пояснил: «Я не был дома уже 2 года. Хочу повидаться с женой, детьми». «Не беспокойся, примарх, все будет в лучшем виде. Раздолбаем негров под ноль». Финист хмыкнул еще раз. Шаттлы начали стартовать, унося когорты первого легиона на орбиту последним из 6. Прочих начало перевозить на победоносец сразу, как только узнали, что посланец уже в звездной системе Крамара и еще идет к планете. Неожиданно подбежал связист и протянул трубку. «Вызов с победоносца, примарх». «Слушаю, Гарпун. Что-то случилось? К нам идет Эллин». «Эллин?» — немало удивился финист. «Что он тут забыл?» «Именно. И на его борту сам посол. Он прямо с Земли». «Вот как? Что он говорит? Зачем прилетел? Я могу тебя связать с ним». «Давай». «Примарх, это вы?» «Я, господин Сигнер». «Что случилось?» «Беда, примарх, беда». «Да что такое?» — буквально закричал Рон, ощущая тяжесть, словно ему на плечи взгромоздили неподъемный мешок с песком. «Земля идет на нас войной». «Стоп, приземляйтесь». «Нет, лучше сейчас я взлетаю, и мы все обговорим при личной встрече». «Хорошо, но поторопитесь. Дорога каждая минута». «Что случилось?» — спросил недоумевающий легат Джозеф Тит. «Плохие новости с Земли». Рон Финист поспешил к личному челноку и вскоре оказался на борту победоносца, куда уже успел пристыковаться челнок посла. Выглядел посол Сигнер хуже некуда. Бледный, руки трясутся, видно, что человек за долгое время пути просто извел себя физически и морально. Но это говорило только о том, что проблема действительно серьезна. «Наконец-то я вас увидел», — всплеснул руками Брайан Сигнер, поспешив навстречу Финисту, как только тот вошел в кают-компанию. «Что случилось? Какая еще война?» — спросил Рон, отстранившись от плачущего посла. «Сами посмотрите и послушайте». Брайан Сигнер вставил в терминал диск и включил воспроизведение. С экрана на зрителей уставился смутно знакомый Рону человек. Финист, слушая, что тот говорил, больше пытался вспомнить, где он его видел. «Больше 10 лет назад я его чуть не сшиб во дворе дома мистера Раддима», — вспомнил финист оратора больше по голосу. Тогда он на него просто не обратил внимания, озабоченный своими проблемами с Нэнси, дочерью Шона Раддима, ныне президента Рамира, а тогда районного главы. А вот разговор подслушивал достаточно долго. «Высоко взлетел». «О чем вы?» — не понял Сигнер. «Неважно. Вы осознали то, что он сказал, примарх? Вы понимаете, что он собирается сделать со всеми нами?» «Вполне. Рамир, как и прочие продовольственные миры, в опасности, и скоро эскадра, окучив несколько планет по пути, встанет на его орбиту, чтобы принудить нас сдавать продовольствие почти за даром, сделав из нас сырьевой придаток. Вот именно, что вы будете делать, нужно срочно спешить домой. Рон хотел ответить, что он так и поступит, но тут в кают-компанию вошел один из помощников гарпуна и что-то сказал ему. Что случилось, командор? Новые проблемы. Вымпел засек множественные вспышки, примарх. Проклятие. Яркость. Одна вспышка пятого класса, еще 10, 15-го. Что такое? Встрепенулся посол. Беда не приходит одна. Вы привели на хвосте охотников. Судя по значениям вспышек, малый крейсер или линкор и 10 рейдеров. О боже. Обхватил голову Брайан Сигнер. Что я наделал? Возвращайтесь на Эллин и уходите на землю. Гарпун. Экстренные сборы. Ускорить подъем войск на корабль. Почти невменяемого посла сопроводили на шаттл и отправили обратно на Эллин. Командир корабля тут же пустился на утек. Его никто не преследовал. Охотники прибыли за более крупной добычей, а она все еще болталась на орбите планеты, подбирая последние подразделения легиона. Сколько еще? В нетерпении запрашивал финист, находясь вместе с гарпуном на капитанском мостике победоносца. Еще 3 шаттла вот-вот пристыкуются, и можем отчаливать. Мы вовремя начали собираться. Что противник? Как он себя ведет? Рейдер обходит нас со всех сторон, зажимая в сферу, ответил гарпун, указав на голограммное проецирование показаний радаров. Рейдеры, стометровые корабли, оснащенные в основном ракетным вооружением, 2 торпедами, а также 4 легкими электромагнитными пушками находились в нескольких минутах пути. Еще немного, и они смогут открыть перекрестный пушечный огонь. Усиленные накладными броневыми пластинами части корабля выдержат, а вот все остальное снаряды после нескольких попаданий продырявит, как фольгу. А что же линкор? А он и есть настоящий охотник. Понятно, догадался Рон Финист. Рейдер это так, загонщики, свора собак, настоящий стрелок, линкор. Именно. У нас вызов, доложил связист. Давай послушаем, кивнул гарпун. Оператор произвел соединение и на экране появилось изображение майора лет 50, слишком пожилого для такого 35-летнего звания. Я, майор Карелла, командир отряда рейдеров. Вы окружены. Приказываю вам немедленно сдаться, и суд проявит к вам снисхождение. А если не сдамся, поинтересовался финист, я вас уничтожу. Рон разорвал связь, потому как смысла в дальнейшем разговоре он не видел. Кроме того, у него вдруг сложилось впечатление, что этот престарелый майор слишком импульсивен, словно для него это было личным делом. С чего бы это? В недоумении подумал Рон. Взгляд его снова остановился на голографической проекции. Рейдеры продолжали стремительно приближаться и вот уже подошли на дистанцию выстрела. Не оставалось никаких сомнений в том, что они начнут стрелять при первой же возможности. Так и случилось. Но дистанция для снайперской точности оставалась еще великовата, и первые снаряды ушли в молоко. Ну что там с шаттлами? Последние уже стыкуются. Тогда полный вперед. Гарпун кивнул своим подчиненным, подтверждая приказ примарха, и победоносец дрогнул всем своим многомиллионатонным телом. Гарпун, мне только кажется, или мы действительно приближаемся к планете, вместо того, чтобы от нее удаляться? Взглянув во фронтальный иллюминатор, поинтересовался Рон. Так и есть, примарх, кивнул командир корабля. Мы наберем скорость за счет гравитации планеты и вырвемся в верхней точке отрыва. Так убьем 2 зайцев. Сбежим с прицела рейдерских пушек и потратим меньше топлива. А иначе мы будем слишком медлительными, и нас просто издырявит в сито. Тогда командуй. Вымпел последовал за победоносцем, хотя он, благодаря своей невеликой массе, мог сойти с орбиты в любом ее месте без особых проблем и энергетических затрат, не используя силу ускорения, создаваемую планетой. Финист с растущей тревогой наблюдал за действиями гарпуна, бросая на него косые, озабоченные взгляды. Победоносец сделал уже 2 круг вокруг Кромарей, постоянно снижая орбиту и увеличивая скорость, шел на 3 заход. Рейдеры не остались в стороне в качестве простых зрителей и вели по кораблю заградительный огонь. Но то ли скорость победоносца была слишком большой, то ли стрелки хреновыми, но снаряды, что лучше всего было видно на ночной стороне Кромара, проносились мимо, входя в атмосферу планеты светящимися иглами. А может, они и попадают. Замирая, подумал Рон, просто килевая броня не шибко держит крупнокалиберные снаряды, а попадания мы не чувствуем из-за болтанки. А болтала победоносец просто нещадно. Казалось, еще немного, и он просто рассыплется в труху. Рон в этом мало что понимал, но корабли в определенных точках своей траектории делали подработки маневровыми и силовыми двигателями, из-за чего и происходили встряхивания всего корпуса. Оставалось только догадываться, что чувствует экипаж и тем более непривычные к таким резким маневрам легионеры. Чтобы всех успокоить, кто-то из членов комсостава что-то бубнил по линии общей связи, призывая к спокойствию, дескать, ничего страшного не происходит, все идет своим чередом. «Гарпун, не выдержал Рон, долго мы еще наматывать круги будем?» «Нет, примарх, этот последний», — засмеялся Гарпун. «Чего ты ждал? Пока рейдеры подойдут ближе и образуется окно. И как образовалось?» «Ага, вон оно». Рон взглянул на голограмму, но никакого окна не увидел, впрочем, понимая, что не является специалистом в космических тактических построениях, он полностью доверился мнению Гарпуна. «А теперь держитесь!» — закричал Гарпун не без восторга, дав команду совсем уж громогласным голосом. «Старт! Есть старт!» — ответили ему, и в этот момент корабль словно во что-то врезался, а точнее, что-то врезалось ему в корму. Но нет, просто силовые двигатели дали мощнейший импульс, и победоносец, набрав невероятную скорость, начал вырываться из гравитационного плена Крамера. Корабль скрипел и стонал от валившихся на него перегрузок, а уж каково приходилось людям, Рон и думать не хотел. Победоносец, разорвав нуты гравитации и выпрыгнув, как пробка из бутылки, вышел на простор и в считанные минуты проскочил в окно между рейдерами, увиденное Гарпуном. Рейдеры сдаваться не собирались и устремились в погоню за беглецом. Ближайшие к кораблю даже пытались его обстреливать, но все тщетно. Кроме того, теперь уже сам победоносец отстреливался из двух своих 100-миллиметровых электромагниток, впрочем, тоже мимо, но тем самым заставляя рейдеры постоянно маневрировать и мазать. Переведя дух от гонки и жесточайшей тряски, время от времени повторявшейся, когда корабль менял курс, Рон, указав на радар, сказал: «Гарпун, у меня такое впечатление, что мы летим куда-то не туда». Вопрос был не праздным, ведь если верить радару, а бездушный прибор вряд ли умел врать по собственному почину, не будучи введенным противником в заблуждение ложными метками, то победоносец шел прямым курсом к поджидавшему его линкору, что, естественно, не могло оставить Рона равнодушным. «Я вижу», — кивнул командир корабля, не отрываясь от работы и отдачи приказаний своим подчиненным. «Но мы не к нему, а куда? Вон к тому красному шарику». «Мать честная», — выдохнул финист, увидев по правому борту приближающийся газовый гигант. Гарпун отдал корректирующие команды, и победоносец, еще несколько раз дернувшись от работы маневровых двигателей, пошел теперь точно на газовый гигант, словно собираясь нырнуть в его раскаленную атмосферу. «Что мы там забыли, Гарпун?» «Ничего, он нам нужен исключительно как ускоритель. Опять, увы, но без него мы не сможем достаточно быстро сменить курс и выйдем прямо на линкор, если нас раньше не раздолбают рейдеры, а они за нами сейчас как свора бешеных собак мчатся». Финист лишь кивнул. Чтобы развернуть такой большой корабль, как победоносец, даже на 10 градусов, требовалось сбросить скорость до минимальной. Естественно, что при таких условиях рейдеры набросятся, будто стая голодных пираний на кусок кровоточащего мяса. Если же совершить подобный поворот на скорости, то корабль просто не выдержит нагрузок, если он при этом не разломается, что очень вероятно, и не получит больших повреждений, что маловероятно, то об экипаже и пассажирах точно придется забыть, людей просто размажет по стенкам. Но победоносцу требовалось не просто повернуть, а развернуться, чтобы не потерять скорость, не быть расстрелянным в упор из пушек и не получить в сопло ракеты, а в борт, торпеды. Требовалась массивная планета. «Вот и газовый гигант, а теперь держись, примарх», — демонически улыбнулся Гарпун. «Нам предстоит проделать смертельный номер. И как он называется? Трамплин или русские горки? Кому как больше нравится?» Рон судорожно сглотнул. Ни то, ни другое название ему не понравилось, но что-то изменить он уже был не в силах. Да и что можно изменить, когда враг на хвосте? Нужно идти на риск, чтобы вырваться из его лап. Чем ближе становился газовый гигант, обретая просто невероятные размеры, тем яснее Рон понимал, какую опасную игру затеял Гарпун и что их в скором времени ждет маневр, и тряска у Крамера покажутся лишь мелкими ямками на дороге. Скоро красный свет планеты залил капитанский мостик победоносца, бушующие бесконечные бури в верхних слоях планеты отсвечивали на стенах яркими вспышками молний. Мимо пролетел один из спутников гиганта, а корабль продолжал идти на снижение, и вскоре все получили возможность почувствовать всю гостеприимность гиганта. Людей начало вдавливать в кресло с каждой секундой все больше. «Меня сейчас раздавит, отключить искусственную гравитацию», — распорядился Гарпун. «Давно бы так облегченно», — полной грудью вздохнул Рон. «Это ненадолго». И действительно, через 10 минут тяжесть снова начала брать свое. Корабль продолжал сближаться с планетой все скорее. «Может, не стоит так рисковать, иначе никак». Но рейдеры отстали. Показал финист на слепнущий от извергаемой газовым гигантом радиации радар. Рейдеры не смели соваться к планете так близко. Их двигатели не смогли бы вырвать кораблики из лап чудовищной гравитации, если бы они последовали точно за победоносцем. Они предпочли вообще остановиться, понимая, что жертва должна где-то вынырнуть. Вымпел шел за победоносцем по более высокой орбите. Он уже давно мог слинять, как это еще в самом начале сделал его собрат Эллин с послом на борту, но в будущем десантному кораблю Легиона потребуется его помощь для смазывания своим выхлопом стартового прыжкового следа победоносца, если, конечно, удастся избежать встречи с линкором. Именно по такому следу охотники отследили посольский Эллин. Тяжесть вновь сдавила грудь так, что требовались недюжинные усилия, чтобы вдохнуть и наполнить легкие воздухом. В голове туманилось, но экипаж, несмотря на столь тяжкие условия, продолжал работать, следя за системами корабля и подправляя его курс, выводя на точку выхода. «Долго еще?» — хрипло спросил финист, которому казалось, что они летят в таком состоянии уже целую вечность. «Еще 16 минут, а сколько мы уже пролетели?» «Почти 4. Оха!» Рон-финист мысленно зашептал молитву, но прекратил, как только по всему кораблю распространился глухой и в то же время звонкий звук. «Что это?» «Сад на носу к чертовой матери разлетелся», — ответил Гарпун. Рон перевел взгляд на заостренный нос корабля, где когда-то, на площади почти в квадратный километр, располагался крытый стеклом сад с деревьями, кустами, цветами и травой, а также с райскими птичками и бабочками. На его поддержание тратилось много сил, но оно того стоило, ведь сад был любимым местом отдыха легионеров во время долгого путешествия с одной планеты на другую. Там даже раны заживали быстрее. И вот теперь от этого великолепия не осталось и следа. Купол не выдержал, проломился, и все разлетелось к чертям. «Ничего, новый высадим, лучше прежнего», подумал финист, «если вырвемся». Где-то в глубине корабля с противным звуком лязгнуло что-то еще. Завыла сирена. «А это что?» Шпангоут не выдержал. Где-то отсек разгерметизировало. «Хорошо, примарх, что ты не поддержал мою идею расклепать часть заклепок на пули для мушкетов, а то сейчас бы нам совсем хана была бы. Выводи корабль, Гарпун. Еще немного, и он не выдержит». «Выдержит, примарх, поверь. Куда он нахрен денется?» Спорить было бессмысленно. Кроме того, это отнимало много сил, и Рон вновь позволил силе тяжести вжать себя в кресло. Он лишь надеялся, что в результате разгерметизации никто не пострадал. На худой конец минимальное количество экипажа. Прошло еще бесконечно много времени, и к счастью за это время больше ничего не лязгнуло, прежде чем Гарпун распорядился начать маневр выхода. Дифферент, право 15, киль, плюс 40. «Держись, примарх, сейчас и начнутся русские горки». Двигатели, полный ход, начали. Корабль затрясло, сначала он развернулся всем корпусом вправо, а потом рывками начал вздымать нос кверху. Трижды играла сирена, оповещая о неустранимых повреждениях. Рон даже не мог посмотреть на экран и понять, где произошли разрушения, его просто вжало в кресло. Корабль выскакивал из объятий красного газового гиганта. Победоносец вырвался совсем не там, где его ожидали, а вслед за ним уже мчался вымпел, не претерпевший таких нагрузок, как изначально неинтересный для охотников, а потому оставленный без должного внимания. Остался далеко в стороне и линкор, он был в неведении еще довольно долго, победоносец уходил, закрывшись от боевого корабля флота Земли телом планеты. Линкор зашевелился, только когда встрепенулись рейдеры, так и не увидевшие свою жертву там, где они ожидали ее застать врасплох и расстрелять. «Что теперь, Гарпун? Теперь нам нужно во что бы то ни стало оторваться от линкора. А рейдеры уже по боку. Рейдеры, туфта. Теперь главное не получить в борт 300-миллиметровый снаряд линкора». Рону пришлось повозиться, чтобы разобраться в голограмме, перевернувшейся с ног на голову. Она проецировалась относительно положения корабля, его верха и низа, являвшегося точкой отсчета, центром проекции. А разобравшись, Он не увидел со стороны линкора большой опасности. Вот рейдеры, да, они, запоздав на старте, включились в погоню и оставались еще слишком далеко для ведения стрельбы, но потихоньку нагоняли тяжелый корабль, который не мог внутри системы развить максимальную скорость. Рейдеры могли нагнать победоносец на выходе из системы, когда кораблю придется затормозить, чтобы пройти сквозь окраинные метеоритные поля. Благодаря своей маневренности они могли быстро обойти свою жертву с флангов и нашпиговать своими снарядами. А вот опасаться линкора Финист не видел нужды. Он даже не входил внутрь системы, ожидая жертву за ее границей. Линкор, впрочем, тоже включился в погоню, но предпочел не гнаться за беглецом, а пойти ему наперерез по краю системы, давая широкую дугу. Рон не верил, что их самый опасный противник сможет успеть. Тем временем Гарпун предпринял очередную попытку запудрить мозги противнику и сменить курс. На этот раз ускорителем послужила звезда. Впрочем, на этот раз перегрузки были небольшими и недолгими, тем не менее корабль отклонился достаточно, чтобы предельно усложнить жизнь загонщикам. Вот и метеоритное поле, кивнул Гарпун на радар. Машинному отделению сбросить скорость до 0.1. Провести такой корабль по постоянно меняющемуся фарватеру даже в обычных спокойных условиях дело невероятно трудно, что уж говорить об условиях погони. Экипаж работал на пределе, пользуясь самыми рисковыми маршрутами. Из-за этого огромные глыбы пролетали так близко, всего в паре тройки километров, что захватывало дух, потому как это расстояние совершенно не ощущалось из-за размеров камней, десятки километров в диаметре. Меньшие метеоры проходили еще ближе, а камни размером с кулак то и дело барабанили по обшивке. Благо, что Гарпун развернул корабль относительно основного потока так, что большинство камней, примерно 95%, приходилось на днище, усиленное броневыми пластинами.